буровая гулка стучала моторами дизелей, а ночью сияла далеко окрест огнями светильников. Все казалось внушительным и недоступным. И Костя позавидовал буровикам, как здорово у них получается. Он бы никогда так не смог. Что он умел? Да ничего. Десятилетка, потом служба в армии. Здесь ему дали работу простую — заготавливать дрова для котельной. Потом попросили поработать третьим помощником бурильщика. Поначалу тяжко пришлось. Работа изнуряла, к тому же сильно страдал он от зноя и комариного окаянства. Хорошо хоть шланг рядом направит струю на себя, охладится и снова за дело. Бывало, кончится вахта, ребята к умывальнику и в столовую, а он сразу в балок, на койку, полежать минут пять, отойти. Первое время его шуточками допекали. Все новое, непонятное. Он даже такую мелочь не знал. При подъеме трубы из скважины тонкий глинистый слой на трубе быстро обсыхает. И когда она ударяется о палец и вздрагивает, на плечи и головы буровиков падает и мелкое, и довольно крупное крошево. Да кто-то все время кидается. Костя задрал голову вверх. Известно кто. Верховой рабочий. Подшутили над ним. Он возмутился. Я устал, еле стою, а он еще и кидается. Костя настырный. К перегрузкам привык. Пришло второе дыхание. Учился потом на курсах, прошел стажировку. Теперь и он тут всему голова, если не считать бурового мастера. Во всяком случае, не хуже других. Иначе его, Костю Злотина, и его смену не включили бы в эту бригаду на Снежную площадь. Дело-то непростое. Будет тут первая в области глубокая скважина. Решили добраться до палеозоя. А пока что полоса невезения. Из смены в смену скважина поглощает раствор. Цемент на исходе, четвертые сутки гуляет пурга. В бешеной заварухе даже днем ничего не видно. Прилететь в такую погоду сменная вахта не может. Устали буровики. Уже 10 суток в работе вместо 7. Продукты кончаются. Все, кто свободен от вахты, пришли в балок бурового мастера Степана Монича. Помбуры, буровики, геофизики, дизелисты, слесарь, кочегар, сварщик. Интересно, что скажет база Моничу сейчас выходить на связь? Есть и другие вопросы. И Степан должен ответить. На него свалены и обязанности начальника буровой. Вот и тетя Маша, повар, пришла. Тоже требует ясности, будет ли сменщица. А если нет, пусть скажут тогда, из чего готовить обед. Тесно стало в балке бурового мастера. Табуреток на всех не хватило. Сидят и на койке, и на раскладушке. Костя встал возле окна, нервничает. Кончается курево. Еще день-два, и чего доброго, начнут ребята доски срывать, под пол заглядывать, окурки искать. Такое было уже. И похуже бывало. Работали без еды, а куда денешься? На сотни верст кругом болото, леса, снега. Теперь, правда, полегче есть НЗ. Надо только получить с базы добро, открыть склад, составить акт. Степан Монич присел к столику с рацией. Он спокоен. Авось и на этот раз все обойдется. Все на этом свете имеет конец. Когда-то кончится и пурга, буровая услышит гул вертолета, при посадке взовьется, взвихрится густое белое облако, вертолет на секунды скроется в нем, и через какие-нибудь 2,5 часа все уже будут дома. Какие бы ни были нескладности и передряги, а Степану все нравится тут. Эти ребята, и подковой стоящий у вышки лес, полный криками соек, кедровок с перестуками дятлов,